Как выглядит ведьма? Она либо несказанно красива, либо невыразимо страшна. Может очаровать своими прелестями, околдовать, опутать по рукам и ногам. Может и ужаснуть до дрожи и отрыпи. В любом случае, мужчине не сдобровать. Какая бы ведьма ни встретилась ему на пути, раскрасавица ли, уродина ли, он непременно падет ее жертвой, жертвой ее женской силы. Не в этом ли, перефразируя Шекспира, есть цель нежеланная? Мы привычно представляем ведьму безобразной старухой с острым подбородком, огромными бородавками и крючковатым носом. Мифологическому содержанию образа такая внешность соответствует безусловно, однако история дает нам множество иных примеров. В ведьмовстве обвиняли не только старых и уродливых, но и молодых и прекрасных. Зачастую именно сексуальная привлекательность приводила женщин на костер в те времена, когда эрекцию или непроизвольное семяизвержение во сне, так называемые «мокрые сны», считали не естественными явлениями, а кознями ведьмы. Понятия «ведьма» и «секс» нерасторжимы. Настольная книга охотников за ведьмами «Молот против» 1486 не оставляет никаких сомнений на сей счет. Колдовство порождено плотским желанием, похотью, которая в женщине ненасытна. Стремясь же насытить свою похоть, они совокупляются даже с дьяволом. «Молот против» представляется документом необычайно важным. Именно эта книга дала добро на многовековое женоненавистничество, обуявшее христианский мир. Ее авторы — доминиканцы-инквизиторы XV века Якоб Шпренгер и Генрих Крамер — подтвердили и одобрили бредни женоненавистников всех времен. Женщины вызывают импотенцию. Женщины слабовольны и слабоумны. Женщины искушают и совращают. Женщины не способны править людьми и осмысленно трудиться. Бабки-повитухи убивают младенцев. Слабонервных просим выйти. Современные антифеминисты самого правого толка найдут в этой книге множество нужных цитат веками. Служила она пособием для охотников за ведьмами, да и поныне это руководство для толпы, всегда готовой к самочинной расправе. Остается лишь сетовать, что печатное слово служит всем без разбору, и добру, и злу. Впрочем, существовали и ведьмы-мужчины. Иначе — ведьмаки. Они не вошли в наше мифологическое сознание. К их образам редко обращались писатели и художники. Однако многие мужчины взошли на костер по обвинению в ведьмовстве или за то, что ведьмой назвали его жену или дочь. Несмотря на эти исторически бесспорные факты, ведьма в нашем представлении не вяжется с образом мужчины. Более того, слово «ведьма» для нас синонимично слову «женщина». Отчего? Возможно, нам кажется, будто плодоносным, детородным началом женщины неведомо управляют могучие, непознанные силы. Или мы интуитивно сознаем, что долгие века приниженного, полурабского положения женщины в обществе, естественно, подталкивали ее к колдовству, чтобы отыгралась за свою беспомощность, чтобы обрела власть над миром, который так немилосердно властвует над ней. Так или иначе, ведьма для нас всегда женщина. А дьявол всегда мужчина.